Глава вторая. Спустя секунду я оказался в выбранном теле. Тут же ощутил его как свое и обрадовался сделанному выбору. Неспроста в нем было так много праны. Я угодил в тело настоящего богатыря. Метра два ростом и с соответствующими мышцами. Тут же нашел причину смерти. Круглое отверстие в груди, из которого медленно утекала прана. Кто-то весьма метко всадил богатырю стрелу прямо в сердце. Ощупал все руками, и мне снова повезло. Труп оказался принадлежащим кому-то весьма бедному. У его родственников даже не нашлось денег на гроб. Тело бросили в яму и зарыли, лишь завернув в какую-то ткань. Очень хорошо. Не придется ломать доски гроба, что изнутри него делать не очень удобно. Я бы справился, но это был бы лишний расход праны, нужный мне совсем для других целей. Сконцентрировался, запустил процесс перевода праны в ману. Потом прошептал заклинание, позволяющее использовать добываемую ману на движение частей тела. «Все получилось!» Начал аккуратно протискиваться наверх, стараясь двигаться медленными, осторожными движениями, чтобы наверху могилы не было никаких серьезных изменений до момента, когда придет время выбираться на поверхность. Пока полз, вспоминал, как эта часть кладбища выглядела сверху. «Мне нужно вылезать на поверхность не из самой могилы, а прорыть под землей ход полметра в сторону». Там богатая могила с солидным надгробием. Оно должно меня прикрыть от взглядов участников похорон. Если повезет. Впрочем, другого варианта все равно не было. Силушки у моего зомби было немерено, и на руках было полно заживших ожогов. Похоже, это был бывший кузнец или помощник кузнеца. Впрочем, судя по характеру ставшей для него смертельной раны, он поменял сферу деятельности. И, как оказалось, зря. Скорее всего, пошел в бандиты. Стрелу он мог получить в сердце, вероятнее всего, за городом. Хотя, если это была стрела из самострела, они бывают небольших размеров, и их можно носить под одеждой, то, возможно, я наговариваю на честного человека, и бандитом он не был. Нет, если принять во внимание все обстоятельства, все же он был бандитом. Думаю, они атаковали купеческий караван неподалеку от города. И их нашпиговали стрелами охранники. Ведь будь он действующим кузнецом, его бы, даже если родственники захотели сэкономить на похоронах, так позорно бы, обернув во второсортную ткань, не зарыли бы. Любая гильдия хочет, чтобы ее уважали. На достойные похороны своего члена они бы скинулись. А вот если он был бандитом, то можно предположить, что атака их банды провалилась. Трупы привезли в город на опознание, после чего зарыли по самому низшему разряду. Этими соображениями я отгонял мысли от растущей в душе паники. Лететь бестелесным разумом было здорово. Но теперь я был заточен в теле трупа и выкапывался на ощупь из-под земли. Уже одной из этих вещей хватило бы, чтобы подвести к порогу безумия большинство людей, а тут две сразу. Я много чего повидал в бою с армией демонов и получил хорошую закалку от обычных страхов. Но вот такого опыта у меня никогда не было». Любые размышления об этом вызывали желание отбросить в сторону осторожность и несколькими могучими рывками, разрыв землю, выскочить на поверхность. Так что я лучше буду рассуждать о предыдущей жизни этого тела, чтобы отогнать в сторону панику. Этому меня тоже обучали, а то в бою бывают разные ситуации, и шансы выжить выше у того, кто сможет сохранить хладнокровие. Мне лично очень помогали техники дыхания. Некоторые из них позволяли быстро привести себя в порядок, но сейчас от них толку не было. Зомби не дышат. Наконец я почувствовал, как кончики пальцев одной из рук вырвались на поверхность. Сразу взбодрился, и страхи отступили. Так, теперь предельная осторожность, еще больше замедляюсь. На поверхность я выполз, как змея, очнувшаяся после зимы от спячки. Медленное движение — один из главных факторов незаметности. Я видел в нашей армии умельцев, безо всякого магического дара, способных подобраться очень близко к магам. Конечно, не к самым сильным и не обладающим нужными магическими артефактами, но все же. Один из них как-то уступил просьбе пацана. Мне тогда было лет 12, и дал мне несколько уроков. Там было много разных хитростей, но способность передвигаться очень медленно далась мне тогда сложнее всего. Понятное дело, когда тебе 12 лет, и ноги сами рвутся нести тебя куда-нибудь. Со слухом у зомби был полный порядок, не так и давно его погребли. Но он стал значительно лучше, когда я пальцами выгреб из ушей щедро засыпавшуюся туда землю. Пришлось тщательно прочистить и глаза, прежде чем я смог хоть что-то увидеть, несмотря на яркое солнце над кладбищем. Главная моя голова вылезла наружу в нужном месте, за массивным надгробием. И никто истерично не кричал, значит, меня не заметили. Не исключен, конечно, был и вариант, что тот, кто увидел, упал от ужаса в обморок и скоро очнется. Но об этом думать не хотелось. Продолжил осторожно откапываться, и вскоре появилась еще одна хорошая новость. Ноги участников похорон зашаркали по дороге, удаляясь. Полез на поверхность более энергично и вскоре вылез полностью. Скорчившись за надгробием, осмотрел себя. Да уж, выглядело тело страшно. Все в трупных пятнах, запачканное землей. Типичный свеженький зомби, нечего сказать. Первоначально думал поискать еще какую-нибудь одежду, но решил, что это не имеет смысла. За нормального живого человека вблизи мне все равно себя не выдать. Просто оторвал от той ткани, в которую был завернут, кусок и обернул бедра. Кто увидит совсем уж издалека, может принять меня за очередного нищего, скинувшего лохмотья и наслаждающегося солнечной погодой. Осталось сделать еще одну вещь, и можно было двигаться. Место, в котором я выполз из могилы, именно так и выглядело, как будто зомби восстал. Вот уж чего мне не надо. Первый, кто пройдет мимо, придет в ужас и побежит с криками к могильщикам. Напряг могучие мышцы и за пару минут придал поверхности более-менее пристойный вид, словно тут недавно было захоронение. Учитывая, что труп зарыли совсем недавно, сделать это было несложно. Перед тем, как начать искать порталы, мне нужно было какое-то оружие. Учитывая мышечную мощь захваченного тела, не обязательно какое-то настоящее оружие. В этих ручищах многое может стать оружием. Когда меня несли по кладбищу, приметил сарайчик, возле которого стояли прислоненные к стене лопаты и ломы. Решил, что надо позаимствовать что-то из этого арсенала могильщиков. Удачной была и погода, солнце совсем разошлось, жара была уже под 40 градусов. Мало кто хотел без необходимости сейчас выходить из своего жилища. Хотя, я на ходу растянул мертвые губы в улыбке, мне вот пришлось выбраться из своей уютной сырой могилки. И само кладбище очень благоприятствовало моему передвижению по нему. Каждая линия могил была отделена от другой густыми кустами, а кое-где возле особенно богатых могил были высажены и большие деревья, чтобы состоятельные родственники могли посидеть рядышком в тенечке. Вот по этим кустам я и крался, заодно приобретая лучший контроль над новым телом. Оно было несопоставимо с моим прежним. Правда, в теле парня, в который я попал, у меня не было возможности вообще ощутить ни руки, ни ноги. Но по воспоминаниям прежнего владельца я себя вполне представлял. Высокий, но щуплый парень. Еще до всякого паралича, который наверняка отнял у него еще с десяток килограммов веса. А вот зомби... Громилу такого размера и с такими мощными мышцами с удовольствием взяли бы и в солдаты, и в полицию. Непонятно, зачем он подался в бандиты. Дремал бы на посту возле каких-нибудь ворот, брал бы взятки за проход в город подозрительных лиц, а потом пил пиво в ближайшем баре. Впрочем, мысль о судьбе Громилы была мимолетной. Мне уже не нужно было отвлекаться от опасных размышлений. Помер так помер. Смертей в армии я видел множество, и части из них я лично был причиной, так что сердце успело зачерстветь. Сейчас я прикидывал, что и как я буду делать, если удастся благополучно выбраться с кладбища. Но и этому уделял только часть своего внимания. Никак было нельзя излишне расслабиться и оказаться кем-нибудь замеченным. Несмотря на все предосторожности, дорога до сарайчика заняла всего минуты три. Осмотревшись вокруг и никого не увидев и не услышав, я скользнул к инструментам, при помощи которых захоронили тысячи тел. Был в некромантии и раздел, позволявший создавать грозное оружие из всего, что имело отношение к смерти и посмертию большого количества людей. Но в этом я не был особенно силен. Так, набрался кое-какой теории. Да и в таких целях лучше всего подошел бы какой-нибудь топор королевского палача. Правда, до него не так просто будет и добраться. Выбрал самый старый и ржавый лом, который точно никто не будет искать, сбиваясь с ног. Видно было, что им давно уже не пользовались, но и выбросить рука не поднималась. Лом весил килограмма 4, но в руках зомби казался игрушкой. С его силищей это по-настоящему грозное оружие, получше даже меча. Сломать его будет не так легко. Вернее, я, конечно, знаю множество существ, о которых его можно сломать. И монстр даже не почувствует, но сегодня я такие порталы посещать не намерен. Невдалеке послышались голоса явно направлявшихся сюда людей. «Демонова отрыжка! Все, как просили, сделал, а мне 5 медиков сунули!» «Могли и 2. Ты же видела, что они одеты? Они, небось, победнее нас будут!» Отбежав и забравшись в кусты погуще, я принялся рыться в памяти сына артефактора. Дом его был недалеко отсюда, он должен знать множество порталов в окрестностях. Зачем мне бегать по окрестным лесам и искать, если нужная мне информация уже может быть собрана? Нужный мне портал редкого сине-зеленого оттенка пацан действительно видел, и даже в 2 местах. Я выбрал то, что было ближе к кладбищу. Время не ждет. Выбрался с кладбища за 10 минут, осторожно шурша по кустам, а дальше нырнул в примыкавшую к нему чащобу и побежал. Использованное мной заклинание работало на время. Маны при беге расходовалось не намного больше, чем если бы я шагал, так что этим нужно было пользоваться. По дороге к необходимому мне порталу миновал 3 десятка других. Наконец добрался до нужного, возле пруда. Как и помнил сын артефактора. Портал не был в одиночестве. Тут их был целый кластер, 7 штук. Опасное место. В окрестностях крупного города такие порталы могут посещать как любители, так и профессионалы. Повезло, что прямо сейчас никого нет в окрестностях. Решив не проверять дальше удачу, шагнул в овал портала. Зашагал в серости перехода, мутный настолько, что трудно было разглядеть даже свои руки. Никакие факелы и заклинания осветить дорогу не помогали, нужно было просто шагать минуту. Замрешь на месте или повернешь назад, портал выкинет тебя обратно. Так что можно было бежать или ползти, главное — двигаться вперед. Все равно с какой скоростью, пройдет ровно минута. И с каждой ее секундой будет ощущаться все возрастающее давление на психику. Страх перейдет в отчаяние, требуя немедленно сбежать назад. Органы чувств в панике, все колышется и колеблется перед глазами. Шепот может быть не слышен, а может обратиться в крик. Кто-то потеет, да так обильно, что одежда промокает насквозь. Рядом с ним идущий едва не замерзает от холода. И только постоянные походы в порталы позволяют держать свои эмоции в узде. Именно поэтому дети очень редко погибали в порталах. Даже сунувшись туда из любопытства, быстро замирали от страха или поворачивали назад, и в локацию не попадали. Спустя минуту очередной мой шаг вынес меня из перехода в то место, в которое я так жаждал попасть, как только понял, что угодил в тело парализованного. Паралич происходит из-за нарушенных каналов движения сигналов по телу. Любому, кто маломальски занимался лечебной магией, это было известно. В локации, в которую я попал, обитали существа, обладавшие железой, в которой была огромная концентрация лечебной магии, способной быстро восстановить систему движения сигналов. Секрет, который в этом времени не откроет еще 12 лет. А когда откроют, лечение паралича станет сопоставимо по стоимости и простоте с излечением легкого перелома руки. Способствовало моей затее и то, что я знал способ, которым лучше всего охотиться на этих хищников. Обычный портальный охотник, не обладавший нужной информацией, мог бродить тут совершенно бестолку целыми часами и разочарованно покинуть локацию ни с чем. Тварей нужно было выманивать равномерным грохотом. Они были глуховаты. Но первое, что я сделал, сбросил свою набедренную повязку прямо около входа в портал на желтый грунт и прижал ее крупным комком земли, чтобы не унесло ветром. Не все, кто отправлялся в портал, знали, что выход из него может произвольно перекочевать. А поскольку он почти невидим, искать его потом можно неделями, если, конечно, местные монстры будут не против, и есть с собой запасы провизии, чтобы столько выжить. Оставив заметный предмет около выхода, ты имел 90% вероятность, что предмет перекочует вместе с порталом, и ты сможешь легко его найти по нему. Правда, в 10% случаев не помогало и это. Опытные портальные охотники говорили, что если не везет и тебе суждено погибнуть, то ты погибнешь и в том портале, который является неопасным. Температура тут была чуть выше 5 градусов, но, к счастью, зомби не способен страдать от холода. Не отходя далеко от портала, я выбрал участок без камней и принялся прыгать на месте, равномерно подбрасывая тело вверх на 0,5 метра и опускаясь на пятки, вбивая их в глинистую землю. Иногда охотники таскали с собой специальные массивные колотушки из дерева, чтобы добиться схожего эффекта безо всяких легкомысленных прыжков. Но и этот вариант был вполне рабочим. Остановился я только тогда, когда услышал вдали шипение. Бескрайняя безжизненная пустыня ожила, и из-под желтой земли принялись вылезать существа, похожие сразу и на змей, и на ящериц. Были они размером по колено человеку и в 3 локтя длиной. Плевались парализующим ядом и кусались. Я ожидал увидеть максимум 3, но ко мне приближалось 30. Мгновенно понял, в чем заключается моя ошибка. В мое время из-за целебных свойств желез этих тварей почти повыбили. Но здесь-то на них еще никто толком и не охотится. Значит, вот как эти локации выглядели до того, как твари стали пользоваться таким спросом. Ситуация стала критически опасной. Твари были быстрыми. Обычно их из-за страха перед ядом выбивали на дистанции лучники. Гораздо реже пользовались заклинаниями. Они могли повредить железу, лишая охоту смысла. Стрелу гораздо легче, чем заклинание, всадить в ту часть тела, что далеко от шеи, в которой находится желанная железа. За меня в этой ситуации были только 2 фактора. Зомби был силен, очень силен, и не боялся яда. Но все равно схватка будет очень опасной. Достаточно пропустить одну из этих пастей к ногам, и все будет закончено. Твари захлопывают свои пасти, как гильотину, отхватывая острейшими зубами куски мышц начисто. А без какой-нибудь важной мышцы в одной из ног я и добраться обратно до кладбища не смогу. Бежал я сюда полчаса, значит, ползти назад придется часа четыре. У меня нет столько времени. Да и ползти вообще не вариант. Кто-нибудь да заметит подозрительный след и пойдет по нему. А народу тут будет много, едва спадет жара. Значит, нужно постараться проявить чудеса ловкости и изворотливости, чтобы все мои планы не пошли прахом.